они раскрывают и используются путем уяснения семантики, смысла великих знаков и знаковых систем, египетских, иудейских, арийских. Вот почему масоны культивируют знаки пирамиды, шестиконечной и пятиконечной звезд, треугольника, семисвечника, креста, круга и другие, а также изучают священные тексты человечества, египетские книгу Гермеса и книгу мертвых, иудейские Ветхий Завет и Талмуд, восточные санскритские тексты, тибетскую книгу мертвых, Библию и тому подобное. И поскольку в них действительно зашифрованы нездешние знания, многие из которых рано открывать широким массам, возьмите, к примеру, знания о психотропном оружии или массовом гипнозе. Все масоны – эзотеристы или даже оккультисты. Важное значение они придают посвящениям, клятвам, мистическим обрядам, талисманам. Кстати, пионерский призыв «Будь готов, всегда готов» – это же масонский призыв. И в соответствии с источниками эзотерических знаний масоны делятся на западных и восточных, и имеют ложи иудейской, египетской, тибетской, индийской ориентации. Соответственно, различается и их символика. Но, во-первых, во всем нужна мера. Крайности всегда не истины. Нельзя не видеть того, что многие ложи и секты исказили первоначальную идею вольных каменщиков, идею высокого знания, духовного идеала, которым должны служить люди, направляя духовное развитие на пользу человечества, на создание общества добра, разума, равенства, братства. Есть и розенкрейцеры, ударившиеся в сатанизм, и жидомасоны, мечтающие о мировом господстве, и воинствующие атеисты, уничтожающие Бога, и просто извращенцы, проповедующий полный отказ от условностей цивилизации. Такого рода масонов надо просто опасаться. Во-вторых, главное, что я хочу сказать. Даже здоровые, нормальные масоны, при всей их прогрессивности и желании счастья человечеству, обратитесь вновь к перечисленным выше именам. Многие из них искренне служили и многое дали своим народам. Даже они и их взгляды несовместимы с православием, с арийской идеей Иисуса Христа, Спасителя человечества, Троицы. Так или иначе, русские масоны подрывали православие и вообще церковь в России, подпитывались пантеистическими идеями Шамбалы. И хотя многие из них считали себя верующими, не отрекались от православия, объективно они были рассадниками атеизма, а позднее, как и Лев Толстой, духовными вождями большевизма. Хочу подчеркнуть, что на Украине масонство не находило живительной почвы, так как здесь слишком глубокие корни православия. Зато Украина всегда остается под прицелом масонов. Она с ее светлой арийской идеей у масонов бельмо на глазу. И вам, украинцам, нужно быть начеку. Как только Петр I вернулся из Европы, где он был принят в тамплиеры, он начал в сущности громить церковь и монашество. Да и церковный раскол, случившийся до Петра. Помните Никона и Аввакума, их борьбу? Тоже результат козней западных масонов. Не случайно он совпал с возникновением в Москве немецкой слободы. Был масонский напор и на Украину, миссионеров-протестантов, но ярко выраженного церковного раскола здесь не было. Протестанты-масоны убедили Петра обезглавить российскую церковь, упразднить патриарха, сильно урезать монастыри, разорить главные из них. Удары посыпались на Киево-Печерскую лавру. Вплоть до декабрьского восстания 1825 года масонство в России процветало. Тут надо вспомнить великого украинца Феофана Прокоповича, воспитанника, а впоследствии ректора Киево-Могилянской академии. Он стал протестантом, масоном, духовником самого Петра I, его ближайшим соратником и учителем. он был главой русской ложи, куда входил и Петр.